зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам 21 мая выступил с предъявлением на тему «Активно встанем на общенациональную борьбу за ускорение самостоятельного объединения в поддержку бессмертной великой программы Ким Чен Ына об объединении Родины». На 7-м съезде Трудовой партии Кореи отметил Ким Ги Нам. Ким Чен Ын назвал объединение Родины самой важной и актуальной задачей партии, ответственной за судьбу страны и нации. Он наметил новую линию и курс на объединение Родины, направленные на то, чтобы преодолеть серьезные трудности на пути к объединению Родины. Это бессмертная программа об объединении, которая указала самый верный путь к скорейшему осуществлению исторического дела объединения Родины, прижизненных чаяний Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и чаяния нации, а также знамя патриотизма, вдохновляющие всех корейцев на патриотическую борьбу за объединение. Все корейцы призваны воедино сплотиться, стоя выше различий в идеологиях, идеалах, политических взглядах и вероисповеданиях, и с уверенностью в победе активно встать на борьбу за объединение Родины. При этом им следует придерживаться принципа «все на благо нашей нации и во всем опираться на нашу нацию». Южнокорейским властям следует трезво оценить нашу незыблемую волю и искренние усилия, нацеленные на улучшение межкорейских отношений и ускорение объединения Родины, хотя бы сейчас отказаться от анахронической политики безропотного подчинения США и химеры о конфронтации с соотечественниками. Если все корейцы будут активно стараться за обеспечение мира и введение конфедерации и принимать практические меры для кардинального улучшения межкорейских отношений под знаменем национальной самостоятельности и великой консолидации нации, то вполне возможно преодолеть нынешние серьезные трудности и открыть широкий простор к самостоятельному объединению. Об этом хорошо свидетельствует эпоха 15 июня, при которой весь корейский полуостров охвачен тягой к межкорейскому примирению, сплоченности и объединению. Все корейцы на севере, юге и за рубежом должны высоко проявить дух национальной самостоятельности и мощь великой консолидации нации в поддержку патриотического замысла Ким Чен Ына, солнца нации и светоча в деле объединения Родины. Как один встать на общенациональную борьбу, чтобы как можно скорее покончить с трагическим расколом, продолжающимся из века в век, и построить самостоятельную и процветающую объединенную державу, подчеркнул зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам.